Глава вторая. Метафоры туберкулеза и рака перекрещиваются и переплетаются на протяжении почти всей их истории. Уже в 1398 году Оксфордский словарь английского языка определяет consumption – потребление, расход – как синоним легочного туберкулеза. Иоанн Тревизский: когда кровь истончается, за этим следует чахотка и увядание. Однако старинное толкование рака также связано с понятием consumption. Вот ранее метафорическое определение рака в том же Оксфордском словаре: все, что поедает, разъедает, разлагает и поглощает медленно и тайна. Томас Пейнелл в 1528 году. Рак – это нарыв черной желчи, пожирающий части тела. Согласно самому раннему буквальному толкованию, рак – это нарост, бугор или выступ, а название болезни, от обозначающих краба греческого «каркинос» и латинского «канцер», было навеяно, по словам Галена, сходством между вздутыми жилками на наружной опухоли и конечностями ракообразного, а не, как полагают многие, аналогией между метастазирующей болезнью и передвижениями краба. Однако этимология подсказывает, что и туберкулез некогда воспринимался как разновидность аномального нароста. Слово «туберкулез» от латинского «tuberculum» – уменьшительная форма от «тубер», то есть «бугор», «клубень» – означало болезненное вздутие, выступ или разрастание. Рудольф Вирхов, основавший в 50-х годах XIX века клеточную патологию, считал туберкулу опухолью. Таким образом, с периода поздней античности и до недавнего времени туберкулез был в типологическом смысле раком, а рак, подобно туберкулезу, описывался как процесс поглощения тела. Современные представления о двух этих болезнях оформились только с развитием клеточной патологии. Лишь с помощью микроскопа стало возможно выявить отличительные признаки рака как клеточной активности и понять, что эта болезнь не всегда принимает форму наружной или даже осязаемой опухоли. До середины XIX века никто не классифицировал лейкемию как разновидность рака. Четкая граница между раком и туберкулезом была проведена в 1882 году, когда обнаружилось, что туберкулез – это бактериальная инфекция. Прогресс в медицине способствовал окончательному размежеванию метафор, связанных с двумя болезнями, а в конечном итоге и их противопоставлению. В начале XX века стал складываться современный миф о раке. Миф, который с 1920-х годов унаследовал основные понятия, претерпевшие драматическую обработку в фантазиях о туберкулезе, при том, что обе болезни и их симптомы стали подвергаться совершенно различному, почти диаметрально противоположному толкованию. Туберкулез считается заболеванием одного органа – легких, в то время как рак может возникнуть в любом органе и распространиться на все тело. Туберкулез – болезнь крайностей и контрастов. Мертвенная бледность и горячечный румянец, гиперактивность, перемежаемое приступами слабости. Спазмодическое течение болезни проявляется в изначальном симптоме туберкулеза – кашле. Страдалец сгибается от кашля, потом откидывается на спинку кресла, переводит дух, дышит ровно. Затем вновь кашляет. Рак – это болезнь роста, иногда видимого, чаще внутреннего. Болезнь аномального, в конечном итоге летального разрастания, которое идет размеренно, непрерывно, постепенно. Хотя в иные периоды развитие опухоли удается задержать, ремиссии, рак не приводит к оксюморонам поведения, которые якобы характерны для туберкулеза. Лихорадочная деятельность, страстное самоотречение. Туберкулезник бледен иногда. Бледность ракового больного неизменна. Туберкулез делает тело прозрачным. Такой стандартный метод медицинского обследования, как рентген, позволяет пациенту, часто впервые в жизни, увидеть свои внутренности, стать прозрачным для самого себя. В то время как туберкулез богат внешними симптомами, и на ранних стадиях прогрессирующее похудание, кашель, вялость, лихорадка, при раке основные симптомы чаще всего не очевидны до последней стадии, когда действовать уже слишком поздно. Рак, часто обнаруживаемый случайно или во время рутинного врачебного осмотра, может зайти достаточно далеко и без заметных симптомов. В этом случае человеческое тело непрозрачно, и чтобы выявить рак, необходима помощь специалиста. То, что недоступно ощущениям пациента, специалист определяет посредством анализа тканей. Больные туберкулезом могут видеть свои рентгеновские снимки и даже владеть ими. Пациенты санатория в Волшебной горе носят снимки в нагрудных карманах. Раковые больные не изучают результаты своей биопсии. До сих пор считается, что туберкулез вызывает приступы эйфории, повышает аппетит и усиливает плотское желание. В рацион пациентов в Волшебной горе входит обильный второй завтрак, съедаемый с большим аппетитом. Рак же, согласно общепринятому мнению, поглощает жизненные силы, превращает прием пищи в мучительную процедуру, умерщвляет желание. Туберкулез воспринимался иногда как средство, усиливающее сексуальное влечение, как болезнь, наделяющая исключительными способностями к обольщению. Рак считается асексуальным. Однако для туберкулеза характерно, что многие из его симптомов обманчивы. Живость, как следствие нервного истощения или румянец на щеках, кажущийся признаком здоровья, но в действительности вызванный лихорадкой или, наконец, всплеск жизненных сил, возможно, предвещающий близкую кончину. Такие вспышки энергии чаще всего саморазрушительны, а порой гибельны и для окружающих. Вспомните легенду Дикого Запада о Доке Холидее, гангстере-туберкулезнике, которого разрушительное течение болезни освобождает от всяческих моральных условностей. Все симптомы рака истинные. Туберкулез – это разъединение, таяние, дематериализация – это болезнь жидкостей. Тело превращается во флегму, в мокроту, в слизь и, наконец, в кровь. Это болезнь воздуха, нужды в здоровом воздухе. Рак – это перерождение, превращение телесных тканей в нечто твердое. Элис Джеймс в дневниковой записи, сделанной за год до смерти от рака, последовавшей в 1892 году, говорит об этом мерзостном осколке гранита в груди. Но бугорок этот живой, это зародыш, наделенный волей. Но Валис в статье, написанной около 1798 года для своей предполагаемой энциклопедии, называет рак наряду с гангреной полноценными паразитами. Они рождаются, растут, производят потомство, обладают строением, выделяют секрет, едят. Рак – демоническая беременность. Святой Иероним, должно быть, думал о раке, когда писал «Alius tumenti aqualiculo mortem parturit». Тот со вздутым животом беременен собственной смертью. Хотя похудание сопутствует обеим болезням, потеря веса при туберкулезе воспринимается совершенно иначе, чем при раке. При туберкулезе человек снедаем, он сгорает. При раке в больного вторгаются чужеродные клетки и, размножаясь, становятся причиной атрофии или блокады телесных функций. Раковый больной усыхает. Термин Элис Джеймс. Или съеживается. Термин Вильгельма Райха. Туберкулез – болезнь времени. Он ускоряет жизнь, ярко освещает и одухотворяет ее. Как в английском, так и во французском языке чахотка скачет галопом. Раку присущ не аллюр, а скорее стадии. Это в конечном итоге терминальная болезнь. Рак действует медленно, коварно. Обычный эвфемизм некрологов – смерть после продолжительной болезни. Всякая характеристика рака содержит указание на его длительность, а потому этот смысловой оттенок вводится во все связанные с раком древние метафоры. «И слово их, как рак, будет распространяться», – писал Уиклиф в 1382 году, переводя фразу из второго послания к Тимофею, глава 2, стих 17. Среди первых метафор рака встречаются образы праздности и ленности. В метафорическом смысле рак не столько болезнь времени, сколько патология пространства. Его основные метафоры относятся к топографии. Рак распространяется, метастазирует или растекается. Опухоли подвергаются хирургическому иссечению. А вызывающее наибольший ужас последствия рака, помимо смерти, это обезображивание или ампутация части тела. Туберкулез часто изображается как болезнь нищеты и лишений, прохудившейся болезни, изможденных тел, неотапливаемых помещений, негигиеничности, скудной пищи. Нищета может не быть столь буквальной, как чердак Мими в «Богеме», больная чахоткой Маргарита Готье в «Даме с камелиями» живет в роскоши, но в душе она отверженная. Напротив, рак – это болезнь среднего класса, болезнь, часто ассоциируемая с изобилием, с переизбытком. В развитых странах самый высокий уровень заболеваемости раком и растущий процент онкозаболеваний – связывается отчасти с богатой жиром и белками пищей, а также с токсичными выделениями промышленной экономики, которая и порождает переизбыток. Лечение туберкулеза отождествляется со стимулированием аппетита. Лечение рака – с тошнотой и потерей аппетита. Недоедающие, которые усиленно питаются, увы, безрезультатно. Переевшие и неспособные есть. Считалось, что смена климата может помочь и даже излечить больного чахоткой. Бытовало мнение, что туберкулез – мокрая болезнь, болезнь влажных сырых городов. Внутренности становились влажными. Влага в легких – одно из популярных некогда изречений – и подлежали осушению. Доктора рекомендовали поездки в возвышенную сухую местность, в горы, в пустыню. Но никакая смена окружающей обстановки не могла помочь раковому больному. Битва с болезнью происходила в самом теле. Все большее распространение получает в настоящее время гипотеза о том, что нечто в атмосфере способствует развитию рака. Но после появления злокачественной опухоли ее развитие невозможно повернуть вспять или остановить, переехав в более здоровую, то есть менее канцерогенную местность. Говорили, что туберкулез относительно безболезнен. Рак же, напротив, сопряжен с ужасными болями. Считалось, что туберкулез дарует легкую смерть, в то время как смерть от рака невыразимо мучительна. В течение целого века туберкулез, как возвышающая, изысканная болезнь, придавал смерти смысл. Литература XIX века полна описаниями почти бессимптомных, нестрашных, красивых смертей от туберкулеза. В особенности смертей молодых людей и детей, таких как малышка Ева в хижине дяди Тома. Сын Домби Пол в «Домби и сыне» и Смайк в «Николасе Никльби», где Диккенс описал туберкулез как страшную болезнь, которая утончает смерть. Избавляя ее от всего грубого, где борьба между душой и телом так постепенно, тиха и торжественна, а исход ее столь неизбежен, что день за днем и капля за каплей смертная часть иссякает и отходит, так что дух возносится под своим невесомым бременем. Сравните облагораживающую безмятежную смерть от туберкулеза с ужасной, исполненной агонией кончиной отца Юджина Ганта в «О времени и о реке» Томаса Вулфа и больной сестры в фильме Бергмана «Шепоты и крики». Умирающий туберкулезник изображается прекрасным и одухотворенным. Больной, умирающий от рака, лишен всех способностей самопроникновения, он раздавлен страхом и агонией. Таковы контрасты, проистекающие из популярной мифологии обеих болезней. Разумеется, многие туберкулезники умирают в страшных мучениях, а некоторые люди умирают от рака, не ощущая боли почти до самого конца. Туберкулезом и раком болеют как бедные, так и богатые, и не каждый больной туберкулезом кашляет. Дело не только в том, что легочный туберкулез – это самая распространенная форма, а в сознании людей туберкулез, в отличие от рака, представляет собой болезнь одного органа. Дело еще и в том, что мифы о туберкулезе не ассоциируются с мозгом, гортанью, почками, трубчатыми костями и иными частями тела, где также может поселиться туберкулезная бацилла, но прекрасно сочетаются с теми традиционными образами дыхания, жизнь, которые принято отождествлять с легкими. В то время как туберкулез вбирает качества, приписываемые легким, которые относят к телесному верху, к одухотворенному телу, рак часто поражает органы, толстую кишку, мочевой пузырь, прямую кишку, грудь, шейку матки, простату, яичники, о которых говорить не принято. Обнаружение опухоли обычно вызывает у заболевшего смутное чувство стыда. Однако в иерархии телесных органов рак легкого воспринимается как менее постыдный, чем, например, рак прямой кишки. Еще одна неопухолевидная форма рака описывается ныне в популярных романах. Раньше монополией на эту тему обладало телевидение, как романтическая болезнь, обрывающая молодую жизнь. Героиня истории любви Эрика Сигала умирает от лейкемии белой или туберкулезообразной формы рака, при которой, в отличие от рака желудка или груди, невозможно калечащее хирургическое вмешательство. Болезнь легких – это, говоря образно, болезнь души. Рак, способный поразить практически любой орган – это болезнь тела. Не неся никакого духовного смысла, рак означает только то, что тело, к прискорбию, – это только тело. Подобные фантазии пышно расцветают еще и потому, что туберкулез и рак воспринимаются как нечто гораздо большее, чем болезни, которые были или суть фатальны. Туберкулез и рак отождествляются с самой смертью. В «Николасе Никльби» Диккенс обращается к туберкулезу как к болезни, в которой жизнь и смерть переплетаются так странно, что смерть обретает сияние и краски жизни, а жизнь надевает ужасную маску смерти. Болезни, которую никогда не излечивала медицина, от которой никогда не спасала ни богатство, ни бедность. А Кафка писал Максу Броду в октябре 1917 года, что пришел к мысли о том, что туберкулез – не какая-то конкретная болезнь и не болезнь, заслуживающая особого названия, но зародыш самой смерти. Рак располагает к похожим размышлениям. Георг Гроддек, немецкий психиатр, психоаналитик и писатель, чьи замечательные мысли о раке в книге «Об Оно» 1923 предвосхищают слова Вильгельма Райха, писал: «Из всех теорий, связанных с раком, только одна, на мой взгляд, выдержала испытание временем, а именно, что рак посредством строго определенных стадий ведет к смерти. Под этим я подразумеваю, что все нефатальное не может быть раком. Из этого вы можете заключить, что я питаю мало надежд в отношении новых методов лечения рака, но только надеюсь на успешное лечение так называемого ложного рака». Несмотря на все успехи в лечении рака, многие все еще готовы подписаться под уравнением Гроддека. Рак равняется смерть. Однако метафоры, окружающие туберкулез и рак, готовы немало поведать нам о понятии болезни, о том, как оно развивалось, начиная с XIX века, когда туберкулез был самой распространенной причиной смерти, до наших дней, когда наибольший страх вызывает у людей рак. Романтики по-новому взглянули на смерть сквозь призму туберкулеза, который растворял бренное тело, возносил дух, расширял границы сознания. Связанные с туберкулезом фантазии позволяли эстетизировать смерть. Торо, болевший туберкулезом, писал в 1852 году. Смерть и болезнь часто прекрасны, как лихорадочный огонь чахотки. Никто не думает о раке так, как некогда представляли себе туберкулез – красочную, подчас лиричную смерть. Рак – редкая и все еще скандальная тема для поэтов, а эстетизировать рак кажется и вовсе невообразимым.